Я сам тебя сейчас поцелую, — прошипел змей и ринулся к королю, распахнув пасть двумя торчащими вперед длинными зубами. Если бы Ланселот начал оттаскивать короля или доставать из ножен меч, чтобы бороться со змеем, он бы опоздал. Но сэр Ланселот поступил единственно правильным образом. Он просто сдернул с головы Артура корону, и в тот же миг король исчез, а змей с размаха врезался пастью в каменную стенку колодца. Один из его страшных зубов отломился и отлетел в сторону, а из оставшегося в пасти пенька брызнула оранжевая жидкость. Только тогда Ланселот выхватил меч и пытался отсечь змеиную голову, но чудовище успело дернуться в сторону, и Ланселот лишь слегка задел его мечом. — Мы еще встретимся, — прошипел змей, бешено мерцая радужными глазами, и с плеском погрузился в воду. Ланселот осторожно заглянул в колодец. Вода была мутной, и разглядеть что-либо в глубине было невозможно. Ни лягушонок, ни змей больше не появились, только булькнуло, и на поверхность вынырнул золотой шар. Ланселот мечом осторожно подогнал мяч к стене колодца и выудил его из воды. Мяч покатился, виляя на булыжниках, а потом замер, остановленный ногой короля. Артур уже успел снова появиться, но на этот раз в 10 шагах от колодца. — Кто это был? — Ланс! — Ты оказался прав, Артур. Это была персона. Чудовище успело улизнуть, я только задел его мечом, — ответил Ланселот, разглядывая валявшийся на камнях желтоватый полый зуб. — Жаль, что ты спугнул его. Мне бы хотелось знать, чем это могло кончиться. Змей утащил бы тебя на дно колодца и там бы слопал. Вот чем это могло кончиться. Но ведь не сожрал бы он меня по-настоящему, сэр Ланселот. Я никогда не слышал, чтобы кто-то реально погиб в реальности. Да? А ты где-нибудь встречал статистику на этот счет? Знаешь, друг, король, я не так храбр, как ты. Я не пожалею денег и сегодня же закажу крепкую крышку на этот колодец. А еще лучше совсем его уберу. Ну вот, только появилось что-то по-настоящему интересное. Как ты хочешь все испортить, сэр Ланселот? Ты просто позавидовал, что мне удалось вызвать настоящую персону. Вот что я тебе скажу. Король сел на каменную стенку колодца и низко наклонился, пытаясь разглядеть что-нибудь в глубине. Вода все еще плескалась о каменной стенке. Ланселот только вздохнул. Сегодня ему совсем не хотелось ни ссориться, ни спорить с Артуром. Он подцепил мечом валявшийся на камнях зуб и ловко забросил его в колодец. — Зачем? — Сэр Ланселот, я сохранил бы его на память, ведь мне впервые удалось вызвать персону. — Я думаю, это ядовитый зуб, Артур, и к нему нельзя прикасаться. — У тебя все нельзя, сэр Зануда. Пойдем-ка в донжон, друг король. Мне надо поговорить с тобой, ведь я пришел с новостями. А у тебя хорошие новости или плохие? Новости у меня разные. Они поднялись в пиршественный зал и сели на привычных местах у камина. Ланселот помолчал, а потом начал, но не с новостей. Послушай-ка, друг король, мне пришла в голову одна мысль. А не пытаться ли нам снова пригласить Сандру через банк Реаль? Через банк Реаль? Ну да. Как она впервые пришла к нам когда-то по вызову, так теперь может к нам вернуться по новому вызову. Ты думаешь, она согласится снова войти в нашу реальность? Мы ведь ее так обидели. Ничем ее не обижали. Ну как же? Она попросила у нас денег на дорогу к своей больной бабушке, а мы начали ей плести, что это, мол, не принято помогать друг другу не в реальности, а в жизни. На самом деле мы не захотели признать, что у нас просто нет таких денег. Обыкновенное недоразумение. Сандра умная женщина, она поймет нас. Если мы ей расскажем, что когда она так и не вернулась, и все начали обвинять в этом друг друга, только тогда и выяснилось, что в нашей реальности собрались люди, у которых и на саму-то реальность едва хватило денег. Если бы она сейчас объявилась Я бы сразу же попросил у нее прощения,